Глава 15. Макото понял, что ему надо успокоиться, иначе он лопнет от злости. Такие потери. Деньги, машины, люди, бойцовый мутант, шакаленок. Он едва не перекусил мундштук трубки, вспомнив о фермерском сынке. Сунул ее в карман, позабыв выбить пепел, и прошелся по отсеку панча. Снаружи доносились приглушенные броней голоса бандитов, лязг инструментов и ругань механика Захара. Только что пришлось разбираться с делегацией местных, которым он заплатил за сломанную аппарель, и гарпунщиков, получивших от него 10 монет за помощь с катраном, напавшим на бандитов. Вытащив из-под кровати ящик с оружием, Макото нацепил перевязь с двумя пистолетами и обрезом в чехле. На пояс повесил тесак, на запястье ремешок со стилетом, взял еще маленький 4-зарядный пистолет из угольно-черного металла. Снял с крючка кожаную куртку, надел, провел ладонями по полам и нащупал что-то во внутреннем кармане. Оказалось, там лежит плоская серебристая фляга. Открутив крышку, он глотнул из горлышка и поперхнулся. Ну правильно, остатки того пойла. Откуда все-таки мальчишка взял флягу? Ах да, он сам сказал тогда. Подарили летуны за то, что помог. Помог разобраться с его, Макото, людьми, а теперь еще и смылся, урод. А атаман хотел повеселиться, наблюдая, как бойцовые мутанты разрывают шакаленка на куски. Он снова приложился к фляге. Забористая штука. Небоходы знают толк в выпивке. Верхнюю, торговую, палубу охраняют прокторы. Но корабль все равно место опасное, надо быть начеку. Тем более атаман не бывал здесь ни разу, хотя и знал, как попасть к графу. Тот все четко описал, а Макото хорошо запомнил. Атаман преодолел долгий путь от дворца до Соленого озера. Сегодняшний день мог стать поворотным в его жизни. Если он сделает все как надо, юг пустоши ждут большие потрясения. Он спрятал черный пистолетик, надел шляпу и сапоги. Встав перед зеркалом, оглядел себя. Хорош. Высунувшись из грузовика, крикнул: «Дерюга! Крюк!» Под высоким железным потолком гуляло эхо. Караван стоял в грузовом трюме, который атаман арендовал целиком, чтобы никто не мешал. Бандиты чинили машины, командовал Захар, потный краснолицый толстяк, водитель панча и механик клана. За ним ходил Дерюшка, состоявший у Захара в помощниках, и громко повторял его приказы. Упавшую в озеро мотоциклетку подняли из воды и закатили в трюм, где разобрали двигатель. С мотофургона, на котором вернулся Крючок, сняли передние колеса. На кабину было страшно смотреть. Лобовуха разбита, смятый капот напоминает жеванный лист бумаги. Из-под переднего бампера торчали босые ноги в закатанных штанах и доносились удары молотка по днищу. Второй мотофургон вроде бы остался цел, но там возникли нелады с мотором. Как въехали в трюм, так он и заглох намертво. Захар велел никому под капот не лезть, сказал сам посмотрит, в чем там дело. Получалось, что у Макоты на ходу остался только панч, хорошая машина у сгоревшего фермера. Следил Бориска за своей техникой, да еще и мотоциклетка, и манис. Надо решать вопрос с транспортом и как можно быстрее. Увидев, как один бандит, откинув крышку капота на мотофургоне, копается в двигателе, Захар заорал на него, за ногу вытянул обратно и сам полез разбираться с мотором. К панчу подошел Крючок. Макото стоял на подножке, сверху вниз смотрел на него. Лопоухий доходяга упустил шакаленка, позволил тому убить бочку с кромвелем и раздолбал самоход, а сам жив остался, даже не ранен, тварь. Атаман с удовольствием перестрелил бы Крючка, а еще лучше продал на арену вместе с мутантом. Но нельзя. Теперь, когда и Морз, и Бочка, и Кромвель сдохли, Крючок – самый опытный боец в отряде, не считая Малика, но того контузило во время боя с кочевниками. Пока что Лопоухий нужен, А вот когда они вернутся во дворец, распять его перед входом на скрещенных балках, как монахи из храмов распинают мутантов, самое то. Устав ждать, Макото повторил: «Дерюга, слышь?» Молодой заглядывал под капот мотофургона и пытался дать совет копавшемуся там Захару, а механик отпихивал его локтем. Услышав голос атамана, Дерюшка вскинул голову. «Ко мне!» — рявкнул Макото. Когда Дерюшка бросил гаечный ключ на пол и побежал к Панчу, Макото опять перевел взгляд на Крючка. Атаман был чуток, замечал всякие мелочи. Вот и сейчас отметил, Крючок стал другим. Лицо уже не такое вялое, отрешенное, взгляд более острый. И что-то еще изменилось в нем, чего Макото пока не мог понять и оттого беспокоился. «Со мной пойдете, зверюк на арену продадим», — сказал он, когда Дерюшка встал рядом с Лопоухим. «Потом наверх графу». «А чего его так кличут?» — спросил молодой бандит. «Заткнись! Эх, хотел я Кромвеля с собой взять. У него кровь холодная была, как у ящура. А ты...» «Я тоже пригожусь, хозяин!» Макото спрыгнул на железный пол. «Крюк, помнишь, что я говорил? Какое оружие взять, как действовать будем?» Лопоухий кивнул. «Ему все обсказал?» «Обсказал», — равнодушно ответил Крючок. «Дерюк, уяснил, что к чему?» «Точно уяснил? О, морда глупая!» Атаман не сильно ткнул парня кулаком в челюсть. «Стволы возьмите, ножи. Граф опасен, как панцирник бешеный. Хоть с виду и не такой. Хитрый сволочь. А эти, что его охраняют, убивцы, живодеры. Потому осторожно там, глядеть в оба, делать все так, как обговорено. Есть вопросы?» Бандиты молчали. «Ну не робейте», — подбодрил Макото. «Спрашивайте, чтоб ни ясности никаких». «Хозяин, мы надолго тут?» — выпалил Дерюшка. «Какое надолго?» — тут же взбеленился атаман. «Знаешь, что начнется после того, как мы с графом... Короче, пока мы к нему ходим, Захар машины починить должен. На корме лифты, подъемники такие. Ты сразу на месте машину, агрегат этот, за которым идем, проверишь. На подъемнике спускаем его вниз, сюда везем, в Панч и ходу с корабля. Ну чё пялишься, тупая твоя душонка?» «Сразу назад, а я корабль хотел поглядеть», — протянул молодой и отпрянул, когда Макото занес кулак. «Ты ж сказал, можно спрашивать». «Это чё, вопрос был? Поглядеть ему. Я тебе погляжу, зубы собирать будешь. Еще вопросы? Нет? Тогда быстро к телеге, впрягайте ящура, выводите наружу». Дерюшка поспешил к повозке с клеткой. Крючок пошел за ним. Макото направился было к фургону, где копался Захар, чтобы дать механику указания, но хлопнул себя по лбу и полез обратно в грузовик. Заперев дверь, отвернул ковер с пола, вытащил из-под подкладки ключ и отпер замок спрятанного в полу сейфа. Достал три увесистых мешочка, покачал на ладони и пристегнул к особому ремешку под курткой. Как там дело обернется, неизвестно, а деньги с собой иметь надо. Он закрыл сейф, вернул на место ковер. Пора идти. Граф, бывший оружейник, укравший у одного из цехов крупную сумму, избежавший из Харькова от расправы, ждать не любил.